Глава 20. Когда я поднялся наверх, то первонаперво проверил, как там Мэй. Она лежала на боку, свернувшись калачиком, крепко обняв одну из подушек. На ее глаза упала челка, а щечки слегка разрумянились от тепла и сна. Я взглянул на часы. 8:30. Сколько бы ее мать ни недосыпала от чрезмерной работы, ее дочурка восполняла этот пробел сполна. Я закрыл дверь, вошел в кухню, где мне пришлось отбиваться от трех телефонных звонков раздраженных соседей, которые требовали объяснений по поводу моей стрельбы в 8 утра. Я так и не понял, что их разгневало больше, сам факт стрельбы или столь ранний час, но решил не уточнять. Я извинился, и двое, успокоившись, повесили трубки, а третий поинтересовался, не нужна ли мне помощь профессионала. Когда и с третьим было покончено, я позвонил Буббе. «В чем дело? У тебя найдется время, чтобы пару дней проследить кое за кем?» «За кем именно?» «За Кевином Херлихи и Грейс. Конечно. Но, помнится, они не вращаются в одних и тех же кругах. Ты прав, нет. Но он может напасть на нее, чтобы отомстить мне. Поэтому мне необходимо знать, где оба находятся в любое время дня и ночи. Это работа для двоих», — он зевнул. «Возьму Нельсона». Нельсон Феррари был парнем из нашей округи. Он подрабатывал у Буббы в его оружейном бизнесе, когда тому нужен был лишний механик или водитель. Это был коротышка, голос которого не поднимался выше шепота, а за день он произносил не более нескольких слов. Нельсон был таким же чокнутым, как Бубба, с наполеоновским комплексом по части высоты каблуков, но, подобно все тому же Буббе, мог справляться со своим психозом только в период выполнения какого-то дела. Ясно. И вот еще что, Бубба. Если на следующей неделе со мной что-либо случится, скажем, несчастный случай, можешь ты кое-что сделать для меня? Говори. Найди безопасное место для Мэй и Грейс. Лады. И затем прокомпостируй этого Херлихи. Нет проблем. Это все? Все. Ладно, увидимся. Будем надеяться. Я повесил трубку и заметил, что дрожь, охватившая мои руки и запястья с тех пор, как я выстрелом выбил окно машины Кевина, исчезла. Мой следующий звонок был Дэвину. «С тобой хочет поговорить агент Болтон, разумеется». Ему не нравится, что ты так или иначе связан с двумя из четырех убитых. Четырех? По нашему мнению, прошлой ночью этот тип убил еще одного. Не могу сейчас углубляться. Ты заскочишь или Болтону подъехать к тебе? Я загляну. Когда? Скоро. Мне только что нанес визит Кевин Херлихи и предложил держаться подальше от этого дела вот так. Он уже несколько дней у нас под наблюдением. «Думаю, он не наш киллер. Я и не думал, что это он. У него не хватило бы воображения сотворить то, что сделал тот урод. Но каким-то краем он все-таки пристыкован к этому делу. Согласен, все это странно. Послушай, подними свой зад и дуй в штаб-квартиру ФБР. Болтон собирается раскинуть сеть и заполучить в нее тебя, Джерри Глинна, Джека Рауза, Толстого Фредди и других, кто хоть как-то связан с жертвами. Благодарю за намек. Я повесил трубку, и в это время через открытое окно кухни в мою квартиру ворвался шквал музыки в стиле кантри. Ну, конечно. Раз зазвучал голос Уэйлона, значит, уже 9. Взглянул на часы. Точно. 9. Вышел на боковой балкон. Лайл работал на соседнем доме, и когда увидел меня, сделал звук радио несколько тише. «Привет, Патрик, как дела, сынок?» «Лайл», — сказал я, — «у меня в гостях дочка моей девушки, и она спит. Нельзя ли сделать потише?» «Конечно, сынок, конечно, спасибо», — сказал я. «Мы скоро уедем, и вы сможете снова включить погромче». Лайл пожал плечами. «Сегодня работаю только 3 дня». Проклятый зуб полночи не давал спать. «Идешь к дантисту?» — спросил я, морщась. «Да», — мрачно ответил он. «Ненавижу платить этим подлецам, но пробовал вытащить зуб сам этой ночью, конечно, с помощью плоскогубцев и пассатижей. Но этот паразит только чуть вылез. Но пошевелиться и сдвинуться с места даже не подумал. К тому же плоскогубцы из-за крови стали липкими и вообще... «Крепись, Лайл!» «Спасибо», — ответил он. «И вот еще что. Этот подлец не делает мне укол новокаина. Старина Лайл почти теряет сознание при виде шприца. Видимо, я из разряда осиновых листов, да?» «Конечно, Лайл, — думаю я, — ты большой трусливый кот. Продолжай вытаскивать свои зубы плоскогубцами. Все равно каждый скажет, что ты недотепа». Я вернулся в спальню и обнаружил, что Мэй исчезла. Стеганое ватное одеяло лежало скомканное на полу возле ножки кровати, а мисс Лилли, ее кукла, покоилась на кушетке, глядя на меня своими неживыми кукольными глазами. Затем послышался шум воды в туалете, и я вошел в коридор как раз в тот момент, когда Мэй вышла, протирая глазки. Сердце чуть не выпрыгнуло у меня из груди прямо в пересохший рот, и мне захотелось плюхнуться на колени под тяжестью облегчения, разлившегося по всему телу. «Хочу есть, Патрик», — сказала Мэй, и пошла на кухню в своей пижамке, разрисованной Микки Маусами и в мягких тапочках. «Что желаешь, Apple Jacks или Sugar Pops?» — предложил я. «Sugar Pops! Вот тебе Sugar Pops!» Пока Мэй переодевалась и чистила зубы в ванной, я позвонил Энджи. «Привет», — сказала она. «Как жизнь?» «Я нормально. Все пытаюсь убедить себя. Мы сделали все, что смогли, чтобы уберечь Джейсона». Наступила пауза, потому что я пытался делать то же самое. «Узнала что-нибудь об Эрике?» — спросил я. «Немного. 5 лет тому назад, когда Эрик еще был почасовиком в Бостонском университете, городской советник по имени Пол Хобсон из Джамайка Плейн затеял процесс против университета и Эрика лично». «По поводу чего?» «Не знаю. Все, что связано с этим делом, словно за 7 печатями. Похоже на полюбовное соглашение между сторонами, сопровождаемое приказом всем держать рот на замке. Впрочем, Эрик покинул университет». «Еще что-нибудь?» «Пока нет, но я все еще роюсь». Я рассказал ей о своей встрече с Кевином. «Выбил выстрелом окно машины? Иисусе!» Я был страшно взбешен. «Да, но выбить выстрелом окно машины?» «Энджи», — сказал я. «Он угрожал Мэй и Грейс. Он делает все, чтобы вывести меня из себя, и, возможно, при следующей встрече я вообще забуду о машине и убью его самого. Тебя ждет наказание», — сказала она. «Увы, сознаю это». Вздохнул я, ощутив при этом тяжесть в центре черепа и неприятный запах страха, исходящий от моей рубахи. «Болтон приказал мне явиться в главное здание». «Мне тоже?» «А тебе не было речи?» «Хорошо». «Мне ведь надо быть с Мэй. Я заберу ее». «Правда?» «С удовольствием. Привези ее. Мы пойдем с ней на детскую площадку напротив нашего дома». Я позвонил Грейс и объяснил ситуацию. По ее мнению, оставить Мэй с Энджи было бы прекрасным выходом при условии, что сама Энджи не возражает. «Она ждет не дождется, поверь мне». «Прекрасно. Ты в порядке?» «Все хорошо». «Почему спрашиваешь?» «Не знаю», — сказала она. «В твоем голосе какая-то дрожь». «Еще бы. После встречи с таким, как Кевин». «Да нет, со мной все хорошо. Скоро увидимся». Когда я вешал трубку, вошла Мэй. «Послушай, зайка», — сказал я, — «хочешь пойти на детскую площадку?» Она улыбнулась. Это была улыбка ее матери, бесхитростная, открытая, лишенная малейшего колебания. «Детская площадка? Там есть качели?» «Конечно, есть. Что же за площадка без качелей?» «А перекладины?» «Это тоже есть». «А русские горки?» «А вот этого пока нет», — сказал я. «Но я внесу это предложение начальству». Она влезла на стул напротив меня и поставила свои незашнурованные кроссовки на мой стул. «Давай», — сказала она. «Мэй», — сказал я, завязывая ей шнурки, — «мне надо встретиться с другом. И я, к сожалению, не могу взять тебя с собой». Мгновенный взгляд, полный смятения, и ощущение потерянности в ее глазах в секунду разбили мое сердце. «Но», — поспешил я сказать, — «ты ведь знаешь мою подругу Энджи? Она хочет поиграть с тобой». «Почему?» «Потому что ты ей нравишься. И она любит детские площадки. У нее красивые волосы. Да, правда. Черные и густые, мне нравятся. Я передам ей это, Мэй». «Патрик, почему мы остановились?» — спросила Мэй. Мы стояли на углу Дорчестер-авеню и Хаус-стрит. Если посмотреть прямо через авеню, там и находится та самая детская площадка Райан. А если посмотреть вдоль Хаус-стрит, то виден дом Энджи. В этот самый момент я увидел стоящую возле подъезда Энджи, целующую в щеку своего бывшего мужа Фила. Я почувствовал, как что-то внезапно сжалось в моей груди, и также неожиданно отступила, запустив внутрь струю холодного воздуха, которая будто одним махом выгребла из меня все внутренности. «Энджи!» — радостно воскликнула Мэй. Энджи и Фил обернулись, а я почувствовал себя подглядывающим, причем злым, с яростью в сердце. Они перешли улицу и подошли к нам вместе. Она, как всегда, выглядела шикарно. На ней были голубые джинсы, бордовая футболка, черная кожаная куртка небрежно свисала с ее плеча. Ее волосы были влажными, одна прядь, выбившись, свисала из-за уха на щеку. Подходя к нам, она поправила ее и помахала Мэй. К сожалению, Фил тоже был хорош собой. Энджи рассказывала, что он бросил пить, и, надо сказать, эффект был налицо. С тех пор, как я видел его последний раз, он потерял по меньшей мере 20 фунтов. Его подбородок имел плавную и строгую линию, глаза утратили припухлость, которая почти поглотила их за последние 5 лет. Он изящно двигался в белой рубашке и отглаженных угольно-черных брюках, гармонирующих с оттенком его волос, убранных со лба и зачесанных назад. Он выглядел лет на 15 моложе, и в его зрачках то и дело вспыхивали искры, каких я не видывал со времен детства. «Привет, Патрик!» «Здравствуй, Фил!» Он задержался у парапета и вдруг прижал руку к сердцу. «Это она?» — спросил он. «Неужели это действительно она? Великая, незабываемая, всемирно известная Мэй?» Он сел перед ней на корточке, а она широко улыбнулась. «Я Мэй». «Очень приятно, Мэй», — сказал он. И подчеркнуто официально пожал ей руку. «Бьюсь об заклад, в свободное время ты превращаешь лягушек в принцесс. Нет, определенно, увидеть тебя к удаче». Мэй с любопытством и смущением посмотрела на меня, но по румянцу на ее щеках и расширенным зрачкам я понял, чары Фила возымели свое действие. «Меня зовут Мэй», — повторила она. «А я Филипп», — ответил он. «Этот парень хорошо о тебе заботится. Он мой друг. Его зовут Патрик. На свете нет лучшего друга, чем он», — сказал Фил. «Жаль, вы не знали Фила в более молодом возрасте. Тогда бы вы сполна смогли оценить его способность общения с людьми, независимо от их возраста. Даже когда он слишком много пил и оскорблял жену, этот дар был все равно при нем. Фил обрел его вскоре после того, как вылез из колыбели. Нельзя сказать, что его поведение выглядело дешевым, театральным, нарочитым, или он им пользовался исключительно в целях манипуляции. Нет, просто это была довольно редкая особенность. Собеседнику давали понять, что он или она — единственное существо на планете, достойное внимания, что уши на голове даны исключительно для того, чтобы слушать, что он говорит, глаза, чтобы созерцать его внешность, и вообще весь смысл существования заключался в ожидании этой встречи, какой бы характер она ни носила. По правде сказать, я забыл обо всем этом. Но только до той минуты, когда увидел Фила с Мэй. Не знаю почему, но вспоминать его, как пьяницу, которому как-то удалось жениться на Энджи, было гораздо легче. Тем не менее, Энджи оставалась женой Фила целых 12 лет. Даже тогда, когда он бил ее, и тому была причина. Заключалась она в том, что пусть он превратился в чудовище, все равно в глубине души он оставался тем же Филом, встреча с которым всегда доставляла радость. Таков был Фил, поднявшийся с корточек рядом с Мэй в тот самый момент, когда Энджи спросила: «Как дела, красавица?» «Прекрасно». Мэй поднялась на цыпочки, чтобы дотронуться до волос Энджи. «Ей нравятся твои волосы», — сказал я. «Неужели? Вот это копна?» Энджи опустилась на одно колено, когда Мэй запустила руку в ее волосы. «Такие густые», — сказала девочка. «Моя парикмахер тоже так считает». «Как жизнь, Патрик?» Фил протянул мне руку. Я задумался. В это ясное осеннее утро, когда воздух так свеж, что действует как тоник, а солнце совершает легкий танец на оранжевых листьях, глупо было бы нарушать покой окружающего мира. Я колебался, и это было заметно. Но потом шагнул к Филу и пожал ему руку. «Неплохо, Фил, а как ты?» «Хорошо», — ответил он. «Все так же. День за днем, как все. Но сам знаешь, все в жизни статично, верно?» По-моему, в данный момент эта самая статичность воцарилась на моем лице. «Ну ладно». Он оглянулся через плечо на свою бывшую жену и девочку, занятых волосами друг друга. «Настоящая находка. Которая из них?» — спросил я. В его улыбке чувствовалось разочарование. «Полагаю, обе. Но сейчас я говорил о четырехлетней». Я кивнул. «Да, она и вправду. Чудо». Энджи, держа мои за руку, подошла к Филу. «К которому часу тебе на работу?» «К 12, — сказал он и взглянул на меня. «Понимаешь, работаю сейчас у художника в Бэк-Бэй. Двухэтажный особняк. Спарываю всю облицовку, паркет 19 века, чтобы заменить его на черный-черный мрамор. Как тебе это?» Он вздохнул и провел рукой по волосам. «Послушай, — сказала Энджи, — не мог бы ты усадить Мэй на качели вместе со мной?» «О, даже не знаю, — ответил Фил, глядя на Мэй. — У меня ручка, Бобо». «Не будьте большим ребенком, — сказала Мэй. — Что? Не назовешь меня ребеночком, а? — спросил Фил и, подхватив девочку одной рукой, усадил себе на бедро. И все трое зашагали через улицу к детской площадке, весело помахав мне перед тем, как поднялись по ступенькам и направились к качелям.